Костер выхватил из тьмы того главного грыха, и я заморгала. Почему мне кажется, что у него две тени? Как это может быть? Костер-то один, других источников света нет. Ущипнула себя за руку и уставилась. Вот, видно. Ой, точно две. И у соседа тоже. Шон, ты видишь? Вижу. Но что это? Понятия не имею. Может, к танцу присоединились предки? Может, сам в астрал собрался? Может, что-то еще? Не, не сам. Потому что теней наблюдалось уже три. И страннее всего, одна двигалась явно не впопад. Понять бы, это наш гриб на них подействовал? Или так и было задумано? Увы, не спросишь. Скорчила гримаску Астер. Смотрим дальше. Шон, ты пишешь? А то, с четырех разных точек. Отозвался маг, зачарованно вперившийся в незнакомое шизофреническое диво. Есть закономерность. Прохладным голосом произнес Ас. У тех, которые шли в хвосте процессии, теней меньше. А у главного уже четыре. Торчат веером, и кто в лес, кто по дрова. Столько же лишь у одного в поле зрения. У большинства по паре. Точно магия. Только что она делает и зачем нужна? Додумать не успела. То, что произошло дальше, было страннее всех предыдущих странностей. Главный грых и второй, четырехтеневой, то ли случайно, то ли нарочно сблизились. Разворот, прыжок, и тени соприкоснулись и пересеклись. Но не слились, как обычно сливаются тени, а отпрянули друг от друга, замерли на мгновение, покачиваясь, как змеи, а потом метнулись вперед и сцепились, словно пара бешеных псов, раскидывая рваные клочья тьмы вокруг. Несколько секунд шаманы еще продолжали кружиться в трансе, а затем до них дошло. Остановились, обернулись туда, где две черные твари на красной земле терзали друг друга. Уставились друг на друга со зверскими рожами и кинулись в бой, вытянув руки с хищно загнутыми пальцами. Столкновение было таким, что грыхи в радиусе десятка шагов попадали навзничь. Явно ударная волна от магической атаки. «Началось», — выдохнул Ас. «Похоже, эти соперники за лидерство». «Похоже. А у остальных тоже крыши снесло и юрты перекосило, потому что, поднявшись, грыхи с рыком кидались в драку». «Долго это длится?» — обернулась ко мне Астер. «Четверть часа точно. Больше не уверена». «Ясно. Тогда время терять нельзя. Начну с крайних». «Стража не прибежит разнимать». Ставил Ас. «Возможно, но вряд ли справится», — ответил Шон, глядя, как один из шаманов сотворил что-то, от чего восемь других вдруг попадали на землю, раздирая себе горло. Астер, отойдя чуть в сторону, шевельнула кистью, создавая картину боя с крошечным зеркальцем портала в центре. Я с интересом наблюдала за происходящим. Ведь в лесу-то самое главное, момент превращения в жаба-свина, скрыла елка. «Эх, что ж я рогатку с собой не взяла, а то бы тоже поучаствовала!» Первой целью стал приземистый, похожий на линялого барсука, старый шаман, державшийся на заднем плане. Умный, в свалку не лезет, но это ему не поможет. Бам с камушком по темечку. И ничего не произошло. Только головой дернул. Астер нахмурилась. «А почему так?» «Ох, я и дура! Думала, гадала, зачем нужна!» А лучше вспомнила, как мое заклинание, когда мы в щели застряли, не подействовало на татуированного орка, и как сама стреляла в шамана. Сейчас помогу. Полоснула нитью по руке под большим пальцем. Разрез мгновенно набух кровью. Сложенная лодочкой ладонь начала наполняться. «Астер, макай, тогда сработает!» Подсунула ладонь с кровью. «Ох, как же я это! К ней, на ты, к императрице, на ты!» «Ну, извинюсь потом. Сейчас время важнее этикета». «Уверена, что сработает?» «И не извиняйся. Через пару десятков лет будем почти ровесницами». Второй, перемазанный кровью рубин, клацнул орка по макушке, и тот исчез. Почти мгновенно. Хоть я и ждала превращения, но дрожание, мерцание, расплывание контура не уловила. Просто был шаман, стал гырывк. Точнее, не стал, а помчался с визгом куда-то в темноту. Астер примерилась к следующему. Чпок! Короткий визг, и еще один жабосвин стартанул вдаль. «А теперь с другого края? Можешь их сосчитать?» Кивнула. «Могу». Ас остался рядом с Шоном. Прищурившись, смотрел на Грыхово побоище. Ведь сейчас шаманы демонстрировали весь свой боевой арсенал. Даже если не удастся уничтожить всех, узнаем об угрозе несравненно больше. Задача – незаметно извести, сколько можно. Угу! Я один за другим передавала Астер липкие от крови рубины, одновременно считая про себя. 13, 14. Сколько времени уже прошло? И почему до сих пор не прибежала охрана? Те, кто побежал, пропали. Бесследно, ведь? Кинула короткий косой взгляд Астер. Эльфы следов не оставляют. Ясно. Значит, не мы одни заняты сокращением шаманьей численности. Конечно, но упор на скрытность. Ибо неизвестно, не остался ли кто-то в трибах, способный общаться через астрал. 17. Осталось меньше половины. Пришло от Аса. Лихо они друг друга колошматят. И, Тим, пока прошло чуть меньше 10 минут. А мне казалось больше. Хорошо, значит, время еще есть. Почему-то думалось, что самое важное – избавиться от тех матерых с 4 тенями. «Как скажешь», – отозвался Шон. «Сейчас ими займусь». Подплыл по воздуху, макнул пару камней в кровь в ладони, укоризненно заглянул в глаза, мотнул лохматой головой и отъехал на прежнее место. «Чего, спрашивается, ругается? Ущерба Сгулькин нос, а пользы уйма. Вон, 20-й, юбилейный жабосвин поскакал. Но почему орки до сих пор ничего не заметили?» «Они сейчас видят галлюцинации. Кого перед ними не поставь, хоть жену, хоть родного отца, разглядят заклятого врага и набросятся. Но что-то с этой котловиной не так. Похоже, не только камень, алтарь. Не исключено, что сейчас мы кормим Хашурга». «Хм, о горячей любви орков к женам я уже осведомлена. А вот кормить Хашурга не хотелось бы». Беззвучно мечущиеся, дерущиеся орки, атаки, броски, удары, пара сцепившихся шаманов, катающиеся по земле, почему-то обгорелые трупы. Сейчас я видела все в багровом свете, ясно, как днем. 2 мастодонта, начавшие бой, до сих пор держались на ногах, окутанные ржаво-рыжим туманом, искрящим черными молниями. Наконец, главный с рычанием бросился на соперника, обхватил его не руками, лапами, оторвал от земли и зубами впился в плечо у шеи. Второй завопил и бросил что-то на землю. Сверкнуло так, что глазам стало больно. Зажмурилась, а когда проморгалась и снова смогла нормально видеть, шаманы исчезли. Пропали, провалились, испарились, как не было. Слово я недавно новое вычитала. «Аннигилировать! Может, они это самое взаимо того?» «Там еще и гром был», — хихикнул Шон. «Я их мороками подменил, пока друг в друга молниями швырялись. Теперь оба в заморозке в далеком Лориндейле. Только размораживать их без меня Алсинелю не советую». «Вот это да!» «Не спи», — пихнула меня Астер. «Рубины давай». «Угу, 24». «Прошло 15 минут», — сообщил Ас. «Справимся. Северные герцогини нам помогут», — подмигнул Шон. «Поскольку спешим, дальше я их буду без особой нежности, пачками. Еще -5. Теперь, в принципе, можно уже не прятаться. Оставшихся, пока не очухались, переловим или пришибем. Магию потом почистим. А то, что они сами наворотили, оставим. Если кто искать надумает, пусть гадают, что тут стряслось. Еще -3. «А почему толпа не редеет? Все как дрались, так и дерутся. Черными молниями швыряются, ногами легаются, кулаками машут». «Еще орут, но нам не слышно. Так и будет, пока всех не перебьем», — фыркнул Шон. «А стража и жертвы?» «Те на эльфах, не отвлекай». Зачесалась спросить, а зачем тогда человечьи маги, но Астер снова пихнула меня в бок, потребовав рубины. «Вот и все». Шон прищелкнул пальцами. Котловина была пуста. Только рядом с почти погасшим костром стоял большой котел. Все? Это все? Мы смогли без жертв умыкнуть или перебить всех шаманов, и их соплеменники никогда не узнают, что тут произошло? Только ряды пустых юрт будут стоять на западном склоне, пока их не унесет ветер. Похоже. Но только это не конец. Надо уничтожить скалу-алтарь. И, сдается мне, сие будет непросто. Задумчиво почесал нос Шон. Шон, а что случилось с теми, кто предназначался в жертву? А что с ними было делать? Обратно в трибы их не примут. Прирежут сразу же. Да и свидетели, пусть они ничего и не видели, нам не нужны. Так что большинство разбежалось по степи на четырех лапах. А нескольких, самых интересных, отправили в Лориндейль. Будем изучать орочьи быт и уклад. Кивнула. Наверное, это лучший выход. Свинорылы, кстати, тоже интересны. У них продолжительность жизни больше, чем у орков. Да ну! Хотя, если врагов нет, а еды до горизонта, оно понятно. В шатре делать больше было нечего. Шон объяснил, что сейчас все маги отправятся туда, в далекую степь. Сплоченным коллективом долбить черный утес, потому что в портал даже всем скопом такую дурынду не пропихнешь. Выходит, нужно расколотить на месте, но эта хреновина защищена. Так что объединим резервы и шарахнем со всей дури. Оптимистично завершил объяснение учитель. Я его оптимизма не разделяла. А еще мелькнула мысль, что у Шона тоже с герцогским лексиконом проблемы. «Как думаешь, что скажут 9 герцогов из 10, если им на ногу подкованным копытом наступит лошадь?» Подмигнул Шон. «Ой, что скажут!» «А если открыть в середине утеса портал?» Осторожно предложила я. «Камень же развалится, да?» Я пробовал с алтарями. Представляешь, не вышло. Там какое-то локальное искажение пространства выпихивает к ближайшему из краев. «Тогда...» Запнулась, потому что сейчас он опять будет сердиться, и, не сказав, чего хотела, произнесла другое. «Давай снова зайдем в шатер». «Зачем?» «Надо». И пошла сама, надеясь, что он последует за мной. «Что у тебя в голове, Алепка?» «Мне нужно одно ведро и 2 чашки. Я думаю, точнее чувствую, этого хватит». «Ведра?» Вытаращился на меня Шон. «В ведре будет вода, а крови... Только 2 чашки. Плеснешь на камень и будешь бить именно в это место». «Опять подсказка?» «Не знаю», — сказала и отвела взгляд. «Потому что на самом деле знала». «Не хочу так. Справимся и без этого». «Шон!» — уставилась в карие глаза. «Так надо. Я чувствую. Если все получится, я куплю ценой малой крови учебу в академии и драконьи крылья. И буду знать, что сделала все, что могла. Иначе не выйдет? Скорее всего, кивнула я. Ведь ты бы сам на моем месте и думать не стал. Опять великомученица Тимирядис замаячила на горизонте. Грустно покачал головой учитель. Шон, а я посмотреть хочу. Издали, чтоб опасно не было. На нас же твои амулеты. Иногда хочется тебя чем-нибудь тяжелым приложить, чтоб не лезла, куда не просят. Я хихикнула. Уже не сердится. В воздухе висела гирлянда расхристанных магов. Зрелище вышло из ряда вон. Резерв передается при прямом контакте. Нужно хоть рукой схватиться, причем не через одежду. На острие предсказуемо болтался учитель. Ветер трепал и раздувал черный балахон, временами задирая подол до бедер. Руки Шона были свободны. Зато за одно голое плечо цеплялась леди Астер, за другое крепко держался незнакомый мне человеческий маг. К магу прилип пяток коллег. Судя по слаженности движений, построение репетировали заранее. Вот он, академический подход. К телу императрицы предсказуемо имели доступ лишь ее мужья. Но если лорд Тиану свободно парил сбоку, держась за руку жены, то императору Орденариэлю повезло меньше. Он служил связующим звеном между Астер и владыкой Алсинейлем, вцепившимся сыну в лодыжку. Наконец конклав эльфов гроздью повис на плечах и свободных конечностях своего владыки. Только эльфийские ноги в разные стороны торчат. Скалопендра отдыхает. Голова казалась легкой. Мысли плыли, дурные и дурацкие. Может, от потери крови. Пробивала на хихиканье. Эх, жаль, что я пока не умею записывать на кристаллы. «Если запишем это, перессоримся со всеми», — хмыкнул Ас. Секунду подумал и добавил. «Хотя спорю на фамильный меч, у Шона запись будет. Кто бы сомневался?»